унисон, быстро понимая, что хочет Игнат. «Ладно, мы сгоняем, получим заказ», — сказал Марик. «Ага, попутного ветра», — хмыкнул Игнат. «Сразу несите ко мне в номер». Марик, Виталий, а с ними и Настя пошли получать доставку. Игнат же повернулся и как-то сразу посерьезнел. «Саня, расслабься, брат, ты слишком напряжен. Это чувствуется с первого взгляда. Без базара это нормально. Финал, давление, весь этот цирк с камерами. Но если ты все время будешь крутить в башке мысли об этом, то сгоришь раньше, чем прозвенит гонг. Короче, надо расслабиться, брат. Переключиться хотя бы на пару часов. Это важно. Чтобы выйти и быть свежим, а не выжатым». «Согласен», — ответил я. «Конечно, застолье до добра не доводит, но иногда это нужно». Я вспомнил недавний эпизод, о котором читал в интернете. Перед боем с Александром Усиком отец претендента Дэниэля Дюбуа устроил дома вечеринку. Хотел снять напряжение у сына перед важным поединком. А в итоге только сбил настрой. Дюбуа вышел опустошенным, без концентрации и в итоге разгромно проиграл. В этот момент вернулся Марик, Виталий и Настя, неся в руках огромные пакеты. Сразу запахло мясом, специями, теплым хлебом. Мы перебрались в номер Игната. Там поставили еду на стол, расселись кто где. Атмосфера стала уютной, почти домашней. И впервые за последние дни я почувствовал, что могу выдохнуть. Марик потянулся за шампуром, но Виталий опередил его. «Вот всегда так», — буркнул Марик. «Я только руку протяну, а ты уже впереди». «Да потому что я быстрее», — огрызнулся Виталий. Спор грозил перейти в привычный обмен подколками, но Настя влезла. «Мужики, вам что, еды мало? Я сейчас вам еще кашу заварю, будете делить по ложке». Все рассмеялись. Через пару минут в комнату пришли Саня Козлов и Антон, которых я тоже пригласил на наши дружеские посиделки. Каждый взял по кусочку, кто хлеб, кто овощи, кто шашлык. Я тоже позволил себе немного. Нет, есть особо не хотелось, перед боем кусок в горле стоял. Но надо было разделить момент. Игнат поднял стакан с томатным соком. «За тебя, брат! Ты уже сделал больше, чем многие могли бы. И в финале ты это докажешь. Давно не видел таких, как ты. Тебе плевать на всю эту медийную мишуру. Ты делаешь свое, и это главное». Я кивнул. Слова его были простыми, но они значили больше, чем любые аплодисменты. Виталий встал и тоже взял слово. «Саня, вот как ей скажу, ты изменил нам жизнь. Я это честно говорю. Если бы не ты, я бы сейчас шатался непонятно где по подворотням. А теперь я знаю, что у меня есть цель. Ты дал мне и Марику дорогу». «Подписываюсь под каждым словом», — подхватил Марик. «Раньше я думал, что все эти разговоры о братстве пустое, а теперь знаю, что это реально работает. Потому что ты собрал нас и показал, что можно жить по-другому». Настя улыбнулась, глядя на меня и на Марика рядом. «А я могу сказать только одно. Я рада, что встретила вас всех. Но особенно тебя, Саша. С тобой я снова поверила, что справедливость существует. Я давно в это не верила. А теперь вот...» — она потупила взгляд. «Верю». Раз уж пошла такая каша, Антон тоже не остался в стороне. «А я... Я так скажу, благодаря тебе я прибавлю нолик к своему ценнику на следующем мероприятии», — улыбнулся он. «Как раз ипотеку быстрее закрою». Саня Козлов не стал высказываться, но, глядя на меня, поднял стакан с соком и благодарно кивнул. Приятно, конечно, слышать такие вещи. Слушая такие вот признания своих ребят, я действительно сумел отвлечься от мыслей о предстоящем бое. Игнат откинулся на спинку стула, вытер руки салфеткой и хитро улыбнулся. Он явно готовил почву. Будто ждал подходящего момента, чтобы сказать то, что все это время держал в голове. «Знаете, за что я хочу выпить?» Он оглядел всех по очереди. «За то, чтобы наши залы никогда больше не закрывали, чтобы нас не выгоняли на улицу и чтобы пацаны всегда знали, что у них есть куда прийти». Игнат внимательно на меня посмотрел. «Саня, у нас для тебя есть еще один сюрприз, как я и говорил, и, пожалуй, такой, что понравится тебе даже больше, чем наш приезд». «Что еще вы придумали?» — спросил я, пытаясь уловить подвох. Он развернулся к своей спортивной сумке, достал оттуда папку и из нее конверт. Встал, подошел ко мне и протянул документ. «Вот. Поздравляю». Я взял конверт, вытащил документ и пробежал глазами по строчкам. «Разрешение на деятельность спортивного клуба. Гербовая печать. Подписи. На секунду я даже потерял дар речи». «Лицензия», — прошептал я. «Да», — кивнул Игнат. Теперь боевые перчатки официально зарегистрированы, все препоны сняты. Ты можешь работать с детьми, вести тренировки, развивать клуб. Никто больше не скажет, что ты нелегал или что тебя можно прикрыть». Виталий и Марик вскочили с места, закричали: «Поздравляем! Поздравляем!» К ним присоединился Антон. Настя захлопала в ладоши, глаза у нее светились. Даже Саша Козлов, который был совсем без эмоций, и тут присоединился к поздравлениям. «Поздравляем! Поздравляем!» — хором выдали ребята. Я сидел, сжимая документы, чувствовал, как разливается по телу приятное тепло. Это был не просто сюрприз. Я всегда хотел работать с детьми, передавать им то, что сам получил в драках, в крови и в боли. Хотел, чтобы у них была возможность учиться не на улице, а в зале, где есть свет, груша, тренер и вера в свои силы. Для меня этот документ был важнее любого пояса, любого титула и шоу. Теперь боевые перчатки будут жить, и хотелось верить всегда. Я встал, поднял лицензию над головой. «Поздравляем!» — все снова закричали, захлопали. Игнат хлопнул меня по плечу. «Ты уже сделал больше, чем мог, брат», — сказал он твердо. «Теперь просто выйди и доделай. Ты правда это заслужил». Мы обнялись, сильно, крепко, без лишних слов. «Ты знаешь, брат», — признался я, — «я хочу вернуться в зал к пацанам, когда подерусь. И теперь у меня есть все, чтобы это стало реальностью». В этот момент вмешался Антон, которому пришла какая-то смс-ка на мобильник. Он встал, хлопнул ладонями, привлекая внимание. «Парни, нам пора», — сказал он уверенно. «Время идет, а шоу ждать не будет. Пора собираться и выдвигаться». В комнате на миг воцарилась тишина. Игнат еще держал стакан, но уже не поднимал его. Настя быстро собрала со стола пустые стаканчики и салфетки, стараясь скрыть волнение, но пальцы ее дрожали. Все переживали так, как будто это не мне, а им надо было выходить на ринг. Ну а мне посиделки реально помогли отвлечься. Я кивнул, поднялся и поправил футболку. «Ну что, пошли», — сказал я. Мы двинулись к выходу. Первым шагнул Игнат. Будто хотел прикрывать дорогу. Виталий и Марик шли сразу за мной, переглядываясь. Они тоже были готовы в любой момент рвануть со мной в вагоне, если понадобится. Настя держалась чуть сзади, но я чувствовал ее взгляд. Антон проверял телефон, что-то быстро набирал, но и он был напряжен, хоть и делал вид, будто держит все под контролем. Я смотрел на него, на пацанов, на Игната и Настю. В глазах каждого отражалась та же мысль. Они идут со мной до конца. Даже если на ринг ступать должен я один. Глава 14. Мы остановились перед дверьми, ведущими в съемочный павильон с рингом. Я глубоко вдохнул, последний раз глянул на своих. Игната, Настю, пацанов. И уверенно зашел внутрь. Камеры уже ждали, объективы нацелились прямо в ринг. Там уже заканчивали последние приготовления перед началом съемки. На ринг первым вышел не рефери и даже не бойцы, а наш режиссер. Он держал в руках микрофон и поднял руку, привлекая к себе внимание сотрудников. «Ну что, ребят, прежде чем мы начнем, я хочу сказать пару слов», — заговорил он. «Спасибо всем, кто отработал это шоу. Вы сделали его таким, каким мы его задумали. Зрелищным, зубодробительным, настоящим». Все встретили слова режиссера аплодисментами, но тот поднял руку, призывая к тишине. «Но прежде чем мы перейдем к финалу», — продолжил он, — «я обязан напомнить правила. Правила, которые делают наше шоу уникальным. Контент, который мы здесь снимаем, должен оставаться только здесь. Это эксклюзив. Это то, ради чего зритель ждет каждую серию и возвращается снова и снова». Он сделал паузу и посмотрел в зал. «Никаких записей», — продолжил режиссер. «Все, что попадет в социальные сети, должно контролироваться только нами. Каждая утечка, каждый несанкционированный слив убивает интригу к хреновой бабушке. А без интриги шоу мертво, и нам не заплатят столько, сколько мы заслуживаем». Я видел, что в зале слова режиссера встречают пониманием. «Поэтому», — продолжил он, — «я попрошу всех прямо сейчас перевести свои мобильные телефоны в авиарежим и сдать их. Это не просьба, это условие участия». Некоторые, видимо, такие же приглашенные ребята, как мои гости, начали перешептываться. «Я понимаю», — поднял режиссер ладонь. «У всех могут быть срочные и неотложные дела. Поэтому мы делаем исключение. Если кому-то нужно позвонить, пожалуйста. Выходите из павильона, делайте звонок и решайте вопросы. Но возвращаясь сюда, телефоны опять сдаются. Мы делаем качественный продукт. Ребята, спасибо за понимание. Он опустил микрофон и медленно обвел зал взглядом. В зале тотчас появились ассистенты с коробками, в которые предлагалось сдать мобильники. Я припомнил, как точно так же просил сдать свои телефоны пацанов перед началом первой и пока единственной тренировки. На самом деле, все правильно. Люди привыкли транслировать каждое мгновение своей жизни. Селфи, сторисы, прямые эфиры — все это стало новой нормой. Но если мы хотели сохранить интригу, телефоны действительно должны быть сданы. Только так финал будет стоить того, чтобы его ждали. Ассистенты ходили по рядам, собирая телефоны. Люди нехотя сдавали аппараты. Кто-то делал это с видом обреченного школьника, у которого отобрали игрушку. Один мужчина попытался спорить. «А если мне позвонят по работе?» «Тогда выйдите из павильона», — отрезал ассистент, повторяя слова режиссера. Игнат, Марик и Виталий послушно положили свои телефоны в ящик. Туда же отправился и мой мобильник. Все-таки тайна финала — это и есть то, ради чего нас смотрят. Если бы зрители заранее знали, чем закончится бой, все шоу потеряло бы цену. Ассистенты ловко придумали. В ящиках были пронумерованы секции, и, сдавая телефон, каждый получал свой браслет с номером. Во-первых, видно, кто сдал телефон, а кто нет. А во-вторых, сразу исключает путаницу, когда телефон понадобится забрать обратно. Когда телефоны уже собрали, и зал постепенно затих, ведущие близнецы вышли на ринг, начали проверять кадр и звук. Мне же пора было отделяться от своих, чтобы провести разминку и переодеться в шорты и боксерки. Игнат и остальная дружная компания, кроме Саши Козлова, начали подыскивать, где бросить кости. Процессом руководил Антон. «Удачи, Саня», — сказал Марик и крепко пожал мне руку. «Держим кулаки за тебя». «Ты уже победил», — добавил Виталий. Остальные, включая Игната, пожелали мне показать хороший бой и забрать победу. Мы остались вдвоем с Сашей. Его лицо было каменным, но глаза выдавали напряжение. Он был зол, но сосредоточен. И, кажется, готов был сам выскочить в ринг, если бы позволили. Один из ассистентов отвел меня даже не в отдельную раздевалку или хотя бы комнату, а просто в угол у стены. Там стоял табурет, на котором мне и было предложено переодеться и переобуться. Так, значит, так. К подобному мне было не привыкать. Когда сам выступал еще в конце 80-х, переодеваться и разминаться приходилось еще и не в таких условиях. Саша Козлов положил на пол рядом с табуретом спортивную сумку, в которой и лежали боксерки и шорты. Достал лапы, чтобы провести разминку и как следует разогреться. «Сколько у нас времени?» — уточнил я у ассистента. 10 минут». Я кивнул, быстро переоделся, зашнуровал боксерки, и мы с младшим Козловым начали работать на лапах. Саня уже чуть набрался опыта в этом деле, быстро учась. Поэтому отведенного времени мне вполне хватило разогреться. С места разминки я отчетливо видел ринг, поэтому не пропустил, когда решалбы синхронно шагнули в центр ринга, и свет прожекторов сконцентрировался на них. Их улыбки расширились, микрофоны засверкали в руках. Шоу начиналось. Я отработал последнюю комбинацию и кивнул Саше, показывая, что пора заканчивать. Младший Козлов молча, а сегодня он был крайне необщительным, спрятал лапы в сумку. «Люди во файтс!» — начал Паша. «Перед тем, как начнется главное событие вечера, у нас есть честь пригласить на эту арену особого гостя». «Она — голос страны», — подхватил Лёша. «Та, чьи песни знают миллионы. Та, чей голос объединяет людей. Сегодня именно она исполнит гимн России перед началом финала». Неожиданно и приятно. Гимны были неотъемлемой частью большого спортивного шоу. Но Хайпенко, бывший директором Демарины, такими вещами пренебрегал. Хоть трансляция и была заточена под просмотр с экранов видео, сегодняшние гости и сотрудники начали хлопать. На ринг вышла певица. Световые пушки ударили ей в спину, и ее силуэт на секунду засиял, будто она сама несла за собой свет. Те немногие зрители, что присутствовали на финале, взорвались аплодисментами, крики «Браво!» пронеслись по залу. Я, честно говоря, не особо ориентировался в современной эстраде, поэтому имя певицы мне не говорило ни о чем. Но, судя по теплому приему, девушку хорошо знали, и она пользовалась популярностью. Певица остановилась в центре, кивнула ведущим и подняла микрофон. В зале стало тихо. «Прошу всех встать!» — сказал один из решаловых. И люди поднялись. Встали все. Зрители, бойцы, охрана, съемочная группа. Я тоже выпрямился, руки опустились вдоль тела. Первый аккорд прозвучал, и по залу прошла дрожь. Голос заполнил пространство. Ровный, сильный, безупречный. «Россия — священная наша держава!» Я перевел взгляд в зал. Игнат стоял в ряду его, руки были скрещены за спиной. Марик и Виталий стояли по обе стороны от него, вытянувшись, как на построении. Настя держала руку на сердце, глаза ее блестели. Даже Саша Козлов, упрямый и злой, стоял рядом со мной неподвижно, и в его взгляде я впервые заметил спокойствие. Зал подхватил гимн, и я почувствовал, как по телу пробежали мурашки. Люди пели вместе с ней. Кто громко, кто едва шевеля губами. Мои губы сами начали повторять строки. Гимн закончился, и зал взорвался аплодисментами. Певица поклонилась, и световые пушки погасли. Загорелся экран, установленный прямо над рингом. На нем начался видеоряд, который рассказывал о пути становления Лики. Я видел на экране знакомые лица, был там и Мага-Каратель, и Феномен, и Пахан. Когда видео закончилось, прожектора ударили в центр ринга. Но в этом свете снова появились решаловы. «В финале сойдутся два бойца», — начал Паша. «Два бойца, которые за время этого реалити стали непримиримыми соперниками. Оба обладают невероятными спортивными навыками. Оба показали харизму, характер и волю», — подхватил Лёша. «И со всей ответственностью мы можем утверждать, что это два самых обсуждаемых бойца в индустрии». Я слушал и чувствовал, как в висках начинает стучать кровь. Предвкушение, тот самый мандраж, ради которого хотелось выходить на ринг снова и снова. «Мы надеемся», — снова заговорил Паша, — «что их бой станет вишенкой на торте, кульминацией всего, что вы видели. Я говорю о капитанах команд, о тех, кто повел за собой других». Близнец выждал паузу, нагнетая ожидание. Я видел, как Решалов набирает полную грудь воздуха. «Саша! Файтер!» — выдохнул Паша. «И его оппонент! Феномен!» — подхватил Лёша. На большом экране над рингом высветились наши физиономии. «Итак, люди в файтс!» Подняли руки Решалова, и их голоса прозвучали в унисон. «Мы объявляем финал нашего реалити открытым!» Заиграла музыка. Секунда, и мир будто изменился. Все, что было раньше, больше не имело значения. Впереди оставался только ринг, свет и мой соперник. «Первым на эту арену приглашается человек», — начал Паша, делая театральную паузу. «Чья популярность для меня до сих пор остается загадкой. Он не делал грязи, не участвовал в скандалах, не бегал по ток-шоу и не пытался заработать лишний лайк». Лёша продолжил. «Он не делал лишнего, но он доказал, что даже без этого можно заставить говорить о себе. Из каждого телефона, из каждого утюга. Этот человек собрал команду», — продолжил Паша. «Команду бойцов, которая стала надежным оплотом друг для друга». Пока близнецы занимались моим представлением, один из ассистентов подсказал, откуда следует выходить на ринг. «Александр, сюда проходим?» — шепнул он. Я коротко кивнул, встал, куда указывали. «Встречайте! Саша Файтер!» Наконец разлилось из динамиков. Прожектора обрушили весь свет на меня. Ноги на секунду налились свинцом, но потом я сделал вдох и ощутил, как тело стало легким. Я глубоко выдохнул, чувствуя, как в груди гудит напряжение, но снаружи я оставался спокоен. Настал момент. Я сделал первый шаг в проход, ведущий к рингу. Музыка гремела, басы в такт отдавались в груди. Каждый шаг давался тяжело, но вместе с тем я чувствовал, как тело само идет вперед. И вдруг я заметил, как Игнат, Марик и Виталий развернули огромный плакат. Они сделали это одновременно, как по команде, и свет прожектора тут же упал на полотно. На нем большими черными буквами было написано: «Верим в победу!» Я остановился на мгновение и поднял руку, передавая салют своим. Игнат махнул мне рукой, улыбаясь широко, как всегда. Марик поднял кулак вверх, Виталий хлопнул его по плечу. Они верили в меня, и эта вера придавала сил. Я пошел дальше. Свет бил в глаза, но я быстро привык. Музыка гремела, а я слышал только свой внутренний ритм. Каждый шаг приближал меня к рингу, к тому месту, где решится все. Перед тем, как зайти на ринг, я перекрестился. Все лишнее ушло. Ступив на ринг, я почувствовал, как покрытие отозвалось под ногами легким пружинищим сопротивлением. Я поднял руку, приветствуя зал. Камеры тут же поймали жест. Я ударил себя трижды по груди и направился в свой угол. На середине ринга меня встретили решаловы. Один из них протянул кулак. И я, не раздумывая, стукнул своим кулаком о его. Второй повторил то же самое. Их лица сияли, глаза блестели, они явно ловили кайф от своей роли. Но за этими улыбками я прочитал и искреннюю поддержку. «Саня, мы за тебя, брат», — сказал Лёша, убрав микрофон, чтобы услышал только я. Дойдя до угла, я немного попрыгал в челноке. Попробовал натяжение канатов. Ноги привыкали к покрытию. Мелочей здесь быть не могло по определению. «Ну а теперь поприветствуйте его соперника!» — выкрикнул Паша. «Он оправдывает свое прозвище, потому что на ринге показывает феноменальные результаты», — подхватил Лёша. «Уже на протяжении без малого 20 боев этот боец демонстрирует мощь и железную волю. Ни один из его соперников не ушел с ринга на своих двоих. Каждый бой заканчивался ровно по тому прогнозу, который он называл перед боем. Он ни разу не ошибся в прогнозах, когда называл раунд, в котором закончится поединок». Феномена, конечно, чуть ли не боготворили. Все шоу устроилось вокруг этой его ауры непобедимости. Зритель жаждал увидеть очередное подтверждение легенды этого бойца. Я помнил, как феномен дал прогноз и на наш бой. Что ж, придется на сегодняшний вечер стать разрушителем легенд. «Встречайте! Второй финалист нашего шоу — Феномен!» — выкрикнули решаловы. Музыка вновь взорвалась тяжелым битом. Басы содрогнули пол. Прожектора выстрелили светом в проход, и там появилось... Не знаю что, процессия, наверное. Феномена не просто выводили, его несли. На плечах четверо парней держали носилки, украшенные тканями и золотыми деталями. На них был установлен высокий трон, и на нем восседал он. Феномен сидел в темных очках в черном халате с золотыми вставками. Его лицо оставалось каменным, словно он был не человеком, а статуей. Перед процессией шел молодой рэпер, читая куплеты в честь феномена. Слова гремели под басы, про силу, про непобедимость, про то, что он сломает любого. Я смотрел на это и вспоминал, как в свое время выходил на бои Насим Хамед. Тот тоже был царем, или принцем, если быть точнее. Но до тех пор, пока не встретил Барреру. И тогда вся мишура рассыпалась в прах. Я тихо усмехнулся. Носилки остановились. Феномен поднялся. Он сделал это медленно, с той ленивой грацией, что всегда бесило его соперников. Будто ему некуда торопиться, будто все вокруг уже принадлежит ему. Он поправил очки, снял халат и, развернувшись лицом к толпе, поднял руки вверх. Выход феномена оказался куда ярче любого другого. Его шоу было громким, надо признать, но мое шоу должно было стать последним. Феномена медленно донесли до ринга. Рэпер, шедший впереди, выкрикивал последние строки. Следом мой соперник перепрыгнул через канаты, сиганов прямо со своих носилок на ринг. Он приземлился в центре ринга и раскинул руки, вращаясь, показывая себя публике. Я стоял в своем углу и наблюдал. В отличие от меня, феномен ни к кому не подошел и ни с кем не поздоровался. Даже на секунду не взглянул на ведущих и рефери. Для него существовали только камеры. Он работал на них и свой образ. Закончив круг по рингу, он резко развернулся и сделал выпад в мою сторону. Рывок получился резким, но я остался невозмутим. Наши взгляды встретились, и я почувствовал, как он пытается продавить меня через эту демонстрацию. Но давление не сработало. Я лишь подмигнул сопернику в ответ. Решаловы, заметив напряжение, переглянулись. Паша тотчас сделал знак рукой. В ринг зашла охрана. Несколько крепких ребят в одинаковых черных футболках. Они встали по углам, готовые вмешаться, если начнется драка раньше времени. Я стоял в своем углу, глядя, как рефери обходит канаты и проверяет стойки. В этот момент ко мне подошел Леша Решалов. Он наклонился так, чтобы слова были слышны только мне. «Саня, слушай внимательно», — сказал он. «Сейчас начнется битва взглядов. И прошу тебя не реагировать на провокации. Нам нельзя, чтобы все сорвалось. Даже если он будет дергаться, кидаться, оставь это без внимания». Я кивнул. Леша прав. Паша подошел к феномену. Я видел, как он что-то сказал ему на ухо. Тот усмехнулся и кивнул. Близнецы вернулись в центр. Их лица оставались улыбчивыми, но в глазах можно было заметить напряжение. Решал, вы знали, что искра между нами могла вспыхнуть в любой момент. Я глядел зал и увидел его. Козлов. Он смотрел прямо на меня. В глазах читался интерес. Я не отвел взгляд, четко помня, ради чего я вышел сюда. Я должен был поставить точку там, где 30 лет назад она так и не была поставлена. Глава 15. «Бойцы, проходим в центр ринга!» — раздался голос Лёши Решалова. Прожектора сошлись в одну линию, выхватывая из темноты только квадрат ринга, словно весь мир сузился до этих канатов. Я вышел в центр ринга, оттолкнувшись спиной от канатов. Феномен двинулся навстречу. Его шаги были ленивыми, но каждое движение отдавало уверенностью. Он шел, слегка покачивая плечами с ухмылкой на наглой роже. Глаза все еще прятались за очками. Мы встретились посреди ринга. Я встал в стойку, ноги чуть согнуты, руки подняты, подбородок опущен. Феномен сделал то же самое, вытянув вперед кулак и пытаясь сунуть мне его в лицо. Рефери встал между нами. Паша зашел сзади него и протиснул микрофон, чтобы слышать голос рефери. «Это финал», — начал рефери. «Я буду особенно строго следить за тем, чтобы правила были соблюдены. На первое нарушение я вынесу предупреждение, на второй раз сниму балл, а на третий будет дисквалификация. Если вы не будете уважать правила, я заставлю вас их уважать». Жестко. Я видел, что рефери не лукавит. Именно так он и собрался поступить. «В остальном вы знаете правила. Я не буду мешать вам выяснять отношения. Все остальное решите сами». Он посмотрел сначала на феномена, потом на меня. Взгляд у рефери был твердым, без тени сомнения. «Удачи, парни». Феномен сделал шаг ближе, его кулак вытянулся вперед, слишком близко к моему лицу. Я видел каждую прожилку на его руке, ощущал жар его дыхания. Внутри меня все напряглось. Каждая мышца готова была сорваться, но я помнил просьбу братьев. Феномен замер, улыбаясь своей ухмылкой. Его кулак почти касался моего носа. Потом, неожиданно, он резко хлопнул своей рукой по моей, как бы сбивая мне стойку. Он ждал, что я сорвусь и отвечу. Но когда я остался недвижим, в глазах феномена мелькнула тень раздражения. На долю секунды он понял, что его прием не сработал. Феномен отступил на шаг, усмехнулся шире и развел руками, будто показывал зрителям. «Видите, он трус. Он ничего не делает». Я не реагировал, понимая, что настоящая битва начнется только тогда, когда прозвучит гонг. И тогда феномен резко подался вперед. «Бу!» — охрана сработала мгновенно. Несколько крепких ребят в черном встали между нами, разводя по углам. Один уперся грудью феномена, другой положил руку на мой локоть, придерживая. Феномен вырывался, глаза его горели злостью, губы скалились. Он хотел сцепиться прямо сейчас перед камерами и сломать сценарий. И когда его оттеснили к противоположному углу, я поднял руку и качнул пальцем. Я показывал ему, что такое не пройдет. Лицо феномена исказилось, он закричал что-то, но без микрофона я не слышал слов, хотя общий смысл того, что он хотел донести, был понятен. Для меня же важным было другое. Я показал ему, что не собираюсь играть в его дешевые трюки. Охрана все еще держала его, не давая прорваться. Решалова махали руками, призывая к порядку. Рефери стоял в центре, хмурый, готовый в любую секунду вмешаться. «Саня, сделай его», — шепнул прямо на ухо Козлов. Я встал спиной к канатам, положил руки на верхнюю перекладину. Тело немного качнулось вместе с упругим натяжением веревок. Перед глазами пролетали воспоминания. Вспомнился тот железнодорожный переезд, машины быков Козлова, перестрелка. Но главное, я отчетливо помнил, как давал ей клятву. Клятву, что не брошу, что дойду до конца и отомщу за все, что с нами сделали. И вот теперь настало время подтвердить ту самую клятву. Я сжал кулаки, дважды ударил ими по уголку ринга. Выдохнул. Глубоко, тяжело, так что воздух вырвался из легких со свистом. Все, я готов. Рефери поднял руку и повернулся к углам. «Угловые, покиньте ринг!» Саша Козлов молча положил ладонь мне на плечо, сжал и только потом шагнул к выходу. Канаты качнулись за его спиной. Теперь в ринге остались только мы двое, я и Феномен. Соперник стоял в своем углу, слегка раскачиваясь, и его улыбка говорила, что он уверен в своей победе. «Готов?» — спросил рефери, глядя на меня. Я кивнул. Он повернулся к Феномену. «Готов?» Тот тоже кивнул и вытер подошву боксерок о настил. «Файт!» — гонг ударил. Я поднял руки, встал в стойку. Феномен сразу пошел вперед, но я не рванул встречать. Сначала надо было провести разведку. Феномен вытянул вперед руку и начал меня поджимать, делая заявку на готовность работать первым номером. Он двигался плавно, но с каждым шагом будто подталкивал меня ближе к канатам. Я выбросил джеб, легкий, пристрелочный. Феномен отмахнулся от моего удара передней рукой, как от навязчивой мухи. «Будешь бегать?» — процедил он. Соперник вдруг резко отошел в центр ринга и сделал жест рукой, маня меня к себе, мол, хватит прыгать, иди сюда, зарубимся. Я прекрасно понимал, чего он хочет. Зритель ждал кровавой и бескомпромиссной зарубы. Никому не интересно, техника, никто не считает очки. Зритель ждал мяса, кровь и нокаут. Но для меня смысл был в другом. Я попросту не мог себе позволить доводить бой до судейского решения. Судьи, дело такое, могут посчитать бой не в мою пользу. Даже если я буду точнее. Даже если он промажет больше, все равно найдут способ отдать ему победу. Если захотят. А захотят или нет, я проверять не собирался. Феномен все еще делал жест рукой, подзывая меня ближе. Я сделал шаг вперед, потом еще один. Мы сошлись в центре. И я не стал больше кружить и уходить на дистанцию. Резко двинулся на соперника, принимая рубку. Это стало для него полной неожиданностью. Феномен привык к тому, что соперники отступают, прячутся за блоком, тянут время, а я пошел прямо в рубку. Первые размены воздух заискрил от ударов. Я старался работать зряче, но пропустил его хлесткий правый боковой через руку. Вибрация прошла по всему телу, дыхание сбилось. Он бил тяжело, каждая кость в его кулаке будто весила отдельный килограмм. Даже неплотные попадания были чувствительными, резкими. Я сразу понял, что одно чистое попадание в челюсть, и свет выключится. Но я не для того сюда вышел, чтобы беречь себя. Я ответил. Левый хук прошел мимо его плеча, правый достал по корпусу. Он втянул воздух сквозь зубы, потом еще один джаб, точно в скулу. Феномен бил мощно, но я тоже попадал. Не кукурузу стеречь вышел, мои удары он очень хорошо чувствовал. Я видел, как его улыбка стала тоньше. После одного размена он даже качнул головой, будто признавая, что я попал плотно. Он попятился, массируя нос кулаком. «Давай!» — бросил я. «Хочешь рубку? Продолжим!» Глаза феномена вспыхнули, и мы снова сцепились в вихре ударов. Соперник двигался уверенно, но я уже начал замечать в его манере одну мелочь. После каждого размена он отступал на шаг два, и рука его тянулась к носу. Он будто проверял его, массировал переносицу, будто там что-то мешало. Скорее всего, нос он ломал и не единожды, и теперь у него были фантомные ощущения, которые, если появлялись, то от них еще долго не получалось отделаться. Я внимательно следил за феноменом. Еще один размен, он снова ушел назад, пальцы на мгновение коснулись носа. Следующий обмен я затеял сам. Сделал резкий выпад вперед, подныривая под его левый боковой, и сам ткнул его кулаком в корпус. Феномен попытался вклиниться своей серией, но я чуть сместился. Размен закончился, мы отскочили друг от друга, и тут он снова потянул руку к лицу. Я ждал именно этого. Как только его пальцы едва коснулись носа, я сорвался и пробил короткий удар на скачке. Правый, точно в подбородок. Не вкладывал силу, не было размаха. Все, что нужно было сейчас — точность и правильно подобранный момент. Кулак попал чисто. Его голова дернулась назад, и на миг я увидел в его глазах пустоту. Феномен пошатнулся, ноги на секунду потеряли опору. Тело тяжелым грузом рухнуло на настил. Феномен лежал на спине, глаза его метались, будто он не верил, что это произошло. Я отошел в нейтральный угол, сохраняя спокойствие. Феномен почти сразу вскочил, его глаза метались. Лицо перекосилось от злости. «Это не нокдаун!» — закричал он, размахивая руками. «Он меня толкнул!» Рефери лишь покачал головой. «Три. Четыре». Он начал чуть запоздалый счет. Феномен возмутился еще сильнее, подскочил к рефери ближе, начал тыкать пальцем в меня. Он отказывался признавать падение. Я стоял в углу, спокойно наблюдая за оформленной истерикой, дышал глубоко, контролируя дыхание. Но мой соперник все-таки был достаточно опытным бойцом. Я видел, как злость в его глазах сменялась холодным расчетом. Он понимал, что спорить бесполезно. Судья не остановил отсчет. 7, 8. Феномен выдохнул, встал в стойку, поднял руки. Улыбка вернулась на его лицо, но теперь в ней было что-то нервное, напряженное. Рефери внимательно посмотрел ему в глаза, проверил, держит ли он равновесие, и лишь убедившись, кивнул. «Бой продолжается! Файт!» Феномен рванул вперед. Его физиономию исказила злость. Он жаждал доказать всем и себе в первую очередь, что падение было случайностью. Он попер, как паровоз, жаждая показать, что контролирует бой. Я поднял руки, готовясь встретить. Удары феномена посыпались с серией. Он бил мощно, но слишком прямолинейно. Хотел продавить меня скоростью и весом. И все же в этих атаках я увидел брешь. Увидел ту самую спешку, которая всегда открывает дверь для точного удара. Я отступил на шаг, позволил ему вложить силу в очередной правый, а затем на отходе выбросил еще один короткий хук правый. Удар лег точно в висок. Удар был снова не сильный, зато резкий, четкий. И попал я так, что его ноги не выдержали. Феномен покачнулся. Следующее мгновение, и он уже снова летел вниз. Настил встретил его гулким хлопком. 1, 2, 3! Отсчитывал рефери. Он лежал секунду, потом резко перекатился и встал на колено. На этот раз он не стал спорить и кричать. Он использовал каждую секунду, чтобы восстановиться. Держал голову опущенной, глаза смотрели в пол. 4, 5, продолжал рефери. Феномен поднялся, отвернулся в угол, принялся поправлять шорты. Я смотрел на него и поначалу не придал значения. Но поправляет и ладно. Все так делают. Стоял спокойно, восстанавливал дыхание, давая себе пару лишних вдохов. 6, 7, 8. Счет продолжался. Феномен наконец развернулся, поднял руки. Его глаза снова загорелись вызовом. Я же отметил, что его падение стало не случайностью, а закономерностью. И даже если он делает вид, что контролирует ситуацию, на самом деле он начал ломаться, раз за разом пропуская мой боковой без замаха. Он попросту не видел его. Гонг еще не звенел, но я чувствовал, что первый раунд стремительно заканчивается. Остались считанные секунды. Я прекрасно понимал, спешить нельзя. Да, у меня был шанс рискнуть. Пойти в размен до конца, вложить все в серию и, возможно, поймать его на еще одном точном ударе. Внутри зудело желание добить, поставить жирную точку уже сейчас. Но холодная часть головы взяла вверх. Я понимал, что феномен еще свеж, и нокдауны его не сломали. Попробую выцеливать сейчас, сам же и нарвусь. Вот только феномен не собирался играть в шахматы. Он снова полетел вперед, глаза горели бешенством. Он бросился вперед, размахивая руками, как кувалдами. Я встретил его джебом, сместился, потом еще одним. Но на этот раз он не стал упираться и тут же нырнул в клинч. Мы сцепились. Его плечо уперлось мне в грудь, руки сомкнулись вокруг шеи. Он прижимался всем телом, не давая пространства. Судья уже готовился развести нас, как вдруг... Его ладонь скользнула по моему лицу. Через секунду глаза обожгло. Жжение пришло мгновенно. Будто кто-то взял горсть стеклянной крошки и высыпал прямо мне под веки. Я моргнул, и стало только хуже. Боль резанула так, что дыхание сбилось, а мир перед глазами поплыл, словно его размыли водой. Ощущения были схожи с теми, когда пахан ткнул мне пальцем в глаза. Но сейчас боль оказалась сильнее, тягучей. Я понял сразу, что это дело рук феномена. Соперник сразу почувствовал, что момент настал. Он оттолкнул меня назад резко, с такой силой, что я потерял равновесие и едва не упал. Обрушился серией, его удары шли сверху вниз, справа налево, словно молоты. Я пытался держать стойку, но понял, что почти не вижу. Только белые пятна прожекторов и размытый силуэт напротив. Я поднял руки выше, закрывая лицо и виски. Но это был кулачный бой. Здесь не было перчаток, и каждая кость его кулака находила щели в моем блоке. Первый удар пробил в висок, второй соскользнул по уху и ударил в скулу. Боль загудела в черепе, я зашатался. Еще один удар пришелся в бок, и я ощутил, как воздух выплюнуло из легких. Перекрыться здесь было невозможно. Я держал блок, но голова моталась от ударов, в ушах звенело. Перед глазами вспыхивали красные круги. Этот урод бил и бил, наслаждаясь моментом, показывая, что снова хозяин. Я стиснул зубы и пытался просто устоять. Я почти не видел ударов, только чувствовал, как кости его кулаков долбят по моим рукам, по голове, по корпусу. Звук гонга прозвучал тогда, когда меня уже конкретно болтануло. Руки феномена все еще мелькали перед глазами, он не остановился. Даже когда прозвучала команда «Стоп!», он попытался добавить еще пару ударов. Однако в следующий миг между нами оказался рефери. «Стоп!» — сказал! «Предупреждение, боец!» Я размыто навидел, как феномен вскинул руки, изображая недоумение. Я стоял, тяжело дыша, упершись руками в колени. Глаза горели огнем. Боль была острой и резкой. Я моргнул, но стало только хуже. Этот сукин сын явно втер мне что-то в глаза. Картинка плыла, силуэты двоились. Я видел расплывчатую фигуру феномена, который разводил руками и строил из себя невинного. Я попробовал повернуться к углу, но ноги сделали шаг в пустоту. Я даже не понимал, где именно находится мой угол. Все плыло, голоса звучали глухо, как сквозь толщу воды. «Сюда, Саня!» — услышал я голос Саши Козлова. Он протянул руку через канаты, и я, как слепой, пошел на его голос. Его ладонь ухватила меня за предплечье и подтянула к углу. Я споткнулся о настил, едва не упал, но Саша удержал меня. «Ты чего?» — прошептал он, глядя в глаза. «Ты ослеп?» «Что-то втер», — выдохнул я. «В глаза что-то, чертова мазь, жжет!» Саша стиснул зубы, я не видел, но услышал, как скрипнула его эмаль. Он аккуратно усадил меня на табурет и держал за плечо. В этот момент подошел рефери. «Боец, ты готов продолжать?» — спросил он. «Да», — заверил я. «Хорошо, активная защита или сниму», — предупредил рефери. Я переключил внимание на секунданта. «Воду дай», — выдохнул я. «Давай быстрее!» Саня приподнял мне подбородок и плеснул струю прямо в глаза. Холодная вода обожгла сильнее, чем сама мазь. Я дернулся, захрипел, но терпел, не отводя лица. «Еще!» — сказал я. Саша лил, а я моргал, стараясь вымыть из глаз эту дрянь. Слезы текли сами собой, смешиваясь с водой. Настил под ногами становился мокрым. «Ну?» — спросил Саша. «Видишь?» Я зажмурился, потом открыл глаза. Мир все еще плыл. Белые и красные пятна плясали, как блики на воде. «Ни хрена», — процедил я. «Глаза слезятся, все размыто». Внутри росла злость, и я чувствовал, что феномен сделал это специально, и понимал, что доказать ничего не докажу. Сжал кулаки, чувствуя, как ногти впиваются в ладони. Глаза жгло и выедало. Время в углу текло медленно и быстро одновременно, и я чувствовал, что минута почти кончилась. Промывка помогла совсем чуть-чуть. Пелена не ушла. Глаза продолжали слезиться. По-хорошему следовало сниматься. В обычном бою так и сделали бы. Остановили поединок, объявили дисквалификацию сопернику, подали протест. Возможно, даже позже пересмотрели бы результат. Но я знал, что мне это не подходит. Если я снимусь, все пропало. Никаких апелляций, никаких разберемся потом. Я должен победить здесь и сейчас. А ради того, чтобы сесть на тот проклятый ужин с Козловым. Это была цель. Без нее весь путь не имел смысла. «Саня!» — наклонился Саша Козлов, его голос резанул сквозь шум толпы. «Снимаемся!» Я повернул голову в его сторону, я видел только силуэт, размазанную черную фигуру. Но чувствовал его взгляд. «Нет!» — отрезал я. «Позови сюда Настю!» Глава 16. Я моргнул снова, толку никакого. Пелена перед глазами не уходила, белые пятна прожекторов только резали больнее. Силуэты сливались в туман, и я понимал, что если ничего не сделать, то зрение вернется не скоро, а следующий раунд начнется уже через минуту. Придется выживать. Внутри уже складывался план. Я не смогу драться на равных, пока не пройдет эта дрянь. Значит, моя задача — дотянуть. Держаться, не дать себя добить. Что случилось? В угол пришла Настя. Я коротко обрисовал ей, что произошло. Он втер что-то? Тут же вскочила девочка. Разогревающая мазь. Что-то вроде капсаицина? Тащи физраствор, выдохнул я. Будем промывать глаза. Гонг прозвучал снова, и я поднялся с табурета. Ноги налились тяжестью, но тело слушалось. Мир перед глазами чуть прояснился. Силуэты больше не были совсем расплывчатыми. Теперь я различал линии канатов, темные фигуры в углу. Но лицо феномена все равно оставалось пятном. Я видел, что он там есть, что двигается, но деталей не было. Ощущение было такое, словно я смотрел на мир через мутное стекло. Самое забавное, что никто, кроме феномена, до моих угловых не знал, что происходит со мной. Для всех остальных я был бойцом, готовым ко второму раунду. Феномен двинулся первым. Его движение я чувствовал больше кожи, чем глазами. Шаги гулко отдавались в настиле, дыхание резало воздух. Он был зол, и его злость ощущалась на расстоянии. Соперник хотел уничтожить меня, показать всем, что падения были случайностью. Я поднял руки выше, сосредоточился. Каждая клетка тела напряглась. Теперь я полагался не на зрение, а на инстинкты. Почувствую себя Ван Даммом, черт возьми. Первый удар феномена я встретил блоком. Кость ударила по кости, боль отдалась в предплечье. Второй прилетел по боку, чуть ниже моего локтя, и я ощутил, как горячая волна пробежала по ребрам. Я попятился, держа руки высоко. Мир плыл, но внутри я оставался собранным. Я видел только расплывчатые пятна, и в этом тумане пытался угадывать летящие удары феномена. Слышал топот его ног по настилу и угадывал момент, когда он будет бить. Но угадать было трудно. Он снова атаковал, пользуясь тем, что я почти слеп. Я понимал, что феномен меня забьет, если ничего не делать. Контратаковал. Вышло так себе. Ответ феномена я не увидел, а он был тяжелый, словно молот влетел в висок, и мой мир на секунду исчез. В голове взорвался белый свет, ноги дрогнули, и я потерял равновесие. Голова мотнулась в бок, ноги дрогнули, настил ушел из-под стоп. Самый жуткий удар — это тот, которого не видишь. Ты не готовишься, не напрягаешь шею, не сжимаешь челюсти. Я пошатнулся, и в голове пронеслось. Если сейчас попытаюсь устоять, то он добьет, и тогда я упаду лицом вниз. Лучший выход сейчас — опуститься на колено. Переждать. Я опустился на колено. Судья тут же встал рядом и начал отсчет. 1, 2, 3. Я глубоко вдохнул, пытаясь вернуть воздух в легкие. Вот почему, когда отсчитывают нокдаун сопернику, кажется, что время еле бежит, а когда тебе, кажется, что проносится галопом. 4, 5, 6. Я поднял голову. Перед глазами все еще плыл туман, но ноги уже слушались. Оперся рукой на настил и поднялся. 7, 8. Я поднял руки, показал, что готов. Рефери вгляделся в мои глаза, проверил, держу ли я равновесие. «Файт!» Феномен не дал ни секунды передышки, он сразу пошел вперед. Его левая влетела в корпус, а правая пробила сбоку в челюсть. Я снова не видел удара, только ощутил хруст зубов и взрыв боли в голове. 1, 2, 3, начал отчет рефери, и я даже не понял, что вновь оказался на полу. Я дышал, широко раскрывая рот, втягивая воздух, как пылесос. Губы солоновато горчили от крови. Я сжал кулаки, уперся в настил и поднял голову. Настил подо мной ходил ходуном, как палуба корабля в шторм. «Вставай!» Я поднялся. Поднял руки, показывая, что готов продолжать. Рефери подошел ближе, я услышал его голос. «Активная защита, боец!» — сказал он. «Защищайся, или я сниму тебя с боя!» Я кивнул, но на самом деле видел перед собой только размытые очертания его лица. Феномен стоял в своем углу, готовый снова рвануть в атаку. Я видел его как смазанное черное облако. Я понимал, что если продолжу стоять и играть по правилам, меня сотрут в пыль. Глаза все еще горели, мир расплывался, удары я почти не видел. Надо было выжить. Любой ценой дотянуть до конца раунда. «Файт!» — рявкнул рефери. Я шагнул вперед и сразу прижал феномена в клинч. Его тело было жестким, словно стена из мышц. Соперник рывком попытался сбросить меня, но я повис на нем. Рефери тут же подбежал, разнимая. В этот момент я выплюнул капу на настил. Рефери развернул нас и остановил бой. «Капу вставить!» — скомандовал он. Я сделал вид, что тяжело дышу, пока рефери поднял капу и сунул моему углу. Саня, прекрасно понимая, что происходит, начал ее неспешно вымывать водой из бутылки. «Быстрее!» — напрягся рефери. Козлов сунул мне капу обратно в рот. Выиграл секунд 20. Для меня это было целой вечностью. Феномен залился, кричал, что-то судье требовал продолжения, но рефери был непреклонен. Пока капа не на месте, бой не начнется. Бой возобновился. Я снова двинулся по рингу. Я отступил к канатам, намеренно запутался в шаге, позволил себе потерять равновесие и упал. Рефери снова встал между нами, развел руками. «По углам!» — приказал он. Еще 20 секунд. Феномен был в бешенстве. Я видел его лишь как расплывчатую черную тень, но чувствовал злость каждой клеткой. Мы снова сошлись. Он выбросил тяжелый правый, я шагнул ему навстречу, повязал, и мы вместе рухнули на настил. Я сразу поднял руки, показывая, что это случайность. Рефери опять остановил бой. «Встаем!» — рявкнул он. Я поднялся медленно, давая себе сделать еще пару лишних вдохов. Рефери подошел ко мне вплотную, ткнул пальцем в грудь. «Еще раз и минус балл, понял? Еще одно нарушение и дисквалифицирую!» Я кивнул, даже не споря. Мне было все равно на баллы, сейчас важна была каждая секунда. Безусловно, феномен видел, что я почти слеп, но почти на протяжении всего раунда он так и не смог меня удосрочить. Потому решил выложиться по полной и в последние секунды раунда пошел на меня серией. Кулаки мелькали темными вспышками. Первый удар задел плечо, второй прошел вскользь по уху. Я знал, что если поймаю чистый удар, все закончится. Поэтому снова шагнул вперед и прижался к нему. Клинч. Я повис на сопернике. Феномен рванулся, пытаясь освободиться, но я держал крепко, слыша сиплое дыхание феномена. «Стоп!» — крикнул рефери. Мы снова сошлись. Он рванул вперед, а я поймал еще два удара на блок и снова шагнул в клинч. Я повис на сопернике, и рефери опять развел нас. «Активнее!» — рявкнул он. Баллы меня сейчас не волновали. Я выиграл главное — время. И в тот же миг прозвучал гонг. Козлов сразу оказался рядом и схватил меня за руку. Ноги сами понесли меня к табурету, будто знали дорогу. Все внутри гудело. Я чувствовал, как тяжелые удары, что я пропустил, отдаются эхом в голове. Голова звенела, виски пульсировали. Но главное, что я выжил и не упал. Бой не остановили, и в этом, как ни странно, была победа. «Ты как?» — спросил младший Козлов. «Ни рыба, ни мясо», — выдохнул я. Он хотел что-то добавить, но рядом уже появилась Настя. «Так, мальчики, хватит болтать», — отрезала она. «Я принесла раствор, и нам надо как можно скорее промыть Саше глаза». Я поднял голову, моргнул. Все еще жгло, мир плыл. «А можно еще скорее, чем как можно скорее», — пробормотал я, пытаясь выдавить улыбку. Настя тотчас принялась за работу. Я откинулся на спинку, стиснул кулаки и приготовился терпеть. Боль, усталость, гул в голове — все это было неважно. Важно, что я выжил в крайнем раунде. Настя уже достала ампулу с физраствором и вату. Она разорвала упаковку, намочила ватный диск и наклонилась ко мне. «Потерпи, должно быть лучше». Я сжал зубы и закрыл глаза. Когда холодная вата коснулась воспаленных век, меня пробрало до дрожи. Сначала стало еще хуже, жжение усилилось, будто в глаза плеснули кислоты. Я дернулся, но Настя придержала меня за подбородок, не давая отшатнуться. «Спокойно», — прошептала она, — «еще чуть-чуть». Я моргнул, и жидкость протекла внутрь. Боль была такой, что казалось, будто глаза наполняют битым стеклом. Но я заставил себя сидеть. Дышать ровно, потому что хотел верить, что это поможет. Хотел верить, что зрение вернется, и бой снова станет честным. Такой грязный прием был давно известен. В истории бокса, кулачных боев, смешанных единоборств чего только не придумывали, чтобы получить преимущество. То перчатки натирали чем-то едким, то использовали лосьоны с капсаицином, то натирали лоб вазелином, чтобы у соперника скользили перчатки. И каждый раз кто-то считал это мелочью. Только вот для здоровья бойцов такие мелочи оборачивались трагедиями. И самое мерзкое в этом то, что такие люди, как феномен, даже не думают, что завтра этот прием могут применить уже против них. Сегодня он победитель с мазью в ладони, завтра сам будет слепым, когда кто-то ответит ему той же монетой. Настя тщательно протирала мне глаза. Я чувствовал, как холодная влага стекает по щекам, пропитывает кожу, капает на грудь. Мир все еще оставался мутным, но где-то внутри уже теплилась надежда, что еще немного и туман рассеется. Наконец она закончила, отбросила использованную вату и посмотрела прямо мне в лицо. «Все», — сказала она, чуть выдохнув. «Я сделала, что могла». Я поднял взгляд, пытаясь сфокусироваться. Боль осталась, глаза слезились, но уже не было того едкого жжения, что резало изнутри, а потом... Мир постепенно начал возвращаться. Сначала появились очертания, потом тени начали превращаться в фигуры, пятна прожекторов перестали быть ослепительной кашей. Я моргнул несколько раз подряд и, наконец, смог разглядеть перед собой Настю. Она стояла передо мной с мокрой ваткой в руке и смотрела внимательно, с тревогой и заботой. «Ну как?» — спросила она, наклонившись чуть ближе. «Ты видишь?» Я всмотрелся в ее лицо. Оно собиралось в привычные черты — прямые брови, светлые глаза, напряженная складка у губ. Все еще немного размыто, но главное, что я, наконец, видел. Я выдохнул, и впервые за несколько минут внутри появилось ощущение, что бой можно продолжать по-настоящему, а не на ощупь. Чувствую себя как котенок, у которого только что открылись глаза. Настя облегченно кивнула. Саша Козлов хлопнул ладонью по канату, не став сдерживать эмоции. «Ну, теперь другое дело». Рефери, видимо, наконец смекнув, что у меня проблемы, появился в углу. «У вас все в порядке?» «Порядок», — заверил я. Он нахмурился, наклонился ближе. «Боец, если хотя бы еще раз повторится попытка затягивать бой, или ты будешь пропускать все, что летит, я буду вынужден остановить поединок». «Вас понял. Больше не повторится», — заверил я. «Я предупредил», — сказал рефери. «Готовность 5 секунд». Я сделал жадный глоток холодной воды, промочил горло, выдохнул. Саша всунул мне капу обратно в рот. Я поднялся с табурета и пошел навстречу новой трети моего персонального ада. Гонг знаменовал начало 3-го раунда. Феномен сразу рванул в атаку. Для него все было кончено. Соперник считал, что финал у него в кармане. В его глазах уже мелькала победная искра, и он бросился вперед, полагая, что меня нужно только добить. Да, глаза еще соднило, но это было уже не то слепое марево, в котором я барахтался минуту назад. Я видел достаточно, чтобы встретить его. Я шагнул и пробил навстречу. Мы атаковали друг друга одновременно. Феномен явно не ожидал этого, в его глазах мелькнуло удивление. Феномен рассчитывал на полумертвого противника, а получил ожесточенный ответ. Он сблизился, вцепился в меня руками и ушел в клинч. Я слышал его дыхание, тяжелое, злое. «Думал, добьешь», — процедил я ему прямо в ухо. «Хрен тебе». Он дернулся, и его губы скривились в усмешке. «Пошел ты», — прошепел он. «Деньги не пахнут». Доказывать таким правду можно было только одним способом. Физически. Я резко толкнул его плечом, освободился из захвата и оттолкнул назад. Феномен отскочил к канатам, удерживая равновесие. Я не дал ему передышки. Пробил классическую двойку левой, правой. Джеб зацепил его щеку. А вот второй задней рукой я попал ему в висок. Феномен, оттолкнувшись спиной от канатов, попытался ответить навстречу. Его правая пошла по касательной. В злости и спешке он промахнулся. Кулак рассек воздух, лишь задев мне плечо. И то вскользь. «Мажешь», — процедил я сквозь зубы. Я снова атаковал. Левая, правая, двойка в голову, удар по корпусу, снова хук по виску. Я бил, не оставляя пауз. Феномен впервые за весь бой пятился. Его глаза метались, он пытался поймать ритм, но я не отпускал его. Каждый мой удар вынуждал его пятиться, и вот он уже уперся спиной в канаты. 20 боев подряд он ломал соперников, диктовал условия, а сейчас он выживал. Спина его скользила по канатам, плечи поднимались все выше, дыхание стало рваным. Я чувствовал это, чувствовал, что он впервые оказался там, где всегда были его соперники, в положении жертвы. Я не останавливался, серия за серией, комбинация за комбинацией. Он ловил удары, закрывался, но все равно пропускал. Его уверенность крошилась прямо на глазах. Мы сцепились в очередном клинче. «Ну что, выбирай, в каком раунде мне тебя положить?» — проскрежетал я. И в ту же секунду пробил короткий апперкот. Он не ожидал. Голова его дернулась, ноги подкосились. В глазах его больше не было того хищного блеска. Теперь там мелькало то, что я ожидал увидеть — сомнение. Я вложил все, что оставалось, в очередную комбинацию. Левый хук качнул феномена, как неваляшку, а правый точно пробил в челюсть. Он осел так, словно у него отключили свет. Встал на одно колено, ладонью опираясь о настил. Судья тут же подскочил и вскинул руку. 1, 2, 3. Голова феномена была опущена, грудь тяжело вздымалась. Он тянул время, собирал силы, хотя делал вид, будто ничего не произошло. 4, 5, 6. Феномен поднял голову, в глазах блеснуло упрямство. Но не то прежнее, хищная. Теперь там была злость на самого себя. «Семь!» Феномен резко встал, оттолкнувшись от настила, поднял руки и сделал шаг вперед, показывая, что в состоянии продолжать. Я смотрел на него и видел, что уверенности больше не осталось. Все показалось.